Она запретила вести об этом разговоры, ибо боится, что если узнает Бао Юй, он начнет вытворять всякие глупости. Шишу также предупредила меня, чтобы я молчала. Если до кого-нибудь дойдет, будет ясно, что проболталась я. Затем она снова сделала жест по направлению к двери, ведущей во внутренние покои, и продолжала. Поэтому я в присутствии барышни ничего не говорила. Но раз ты стала меня расспрашивать, мне не хотелось обманывать тебя. Барышня вернулась. Наливайте чай. Вдруг прокричал попугай в клетке. Девушки испуганно обернулись и выругались. Возвратясь в комнату, они увидели Даюй, которая, тяжело дыша, сидела на стуле. Цзидзюань стала болтать с девушкой, чтобы развлечь ее, но Даюй оборвала ее. «Где вы были? Никого не дозовешься». Она подошла к Кану, легла и велела опустить полог. Цзидзюань и Сюэ Янь поспешили исполнить ее приказание и вышли из комнаты, объятые сомнениями, не подслушала ли Даюй их разговор. Случилось так, что Даюй, сидевшая в задумчивости, случайно уловила разговор служанок. И хотя не все из него поняла, испытывала ощущение, будто ее неожиданно швырнули в бушующее море. Размышляя над словами девушек, она решила, что сбывается вещий сон, который ей недавно приснился. И, как говорится, тысяча печалей и 10 000 терзаний обрушились на ее сердце. Подумав немного, она пришла к выводу, что лучше поскорее умереть, чтобы не видеть крушения своей мечты. Она снова вспомнила, что у нее нет родителей, и решила отныне стараться подрывать свое здоровье, чтобы через год или через полгода навсегда освободиться от бремени земного существования. Приняв такое решение, она легла и притворилась спящей, но не надела на себя теплую одежду и не стала укрываться одеялом. Цзидзюань и Сюэ Янь несколько раз заходили в комнату узнать, не нужно ли ей чего-нибудь. Однако Даюй лежала неподвижно, и служанкам было неудобно тревожить ее. Таким образом, в этот вечер Даюй не ужинала. Когда наступило время зажигать лампы, Цзидзюань заглянула за полог, под которым лежала Даюй. Увидев, что теплое ватное одеяло лежит скомканным в ногах Даюй, она осторожно укрыла ее, опасаясь, как бы барышня не простудилась. Даюй не шевельнулась, но как только Цзидзюань отошла, мгновенно сбросила с себя одеяло. Цзидзюань, между тем, допытывалась у Сюэ Янь. «Ты точно уверена, что все, о чем ты мне рассказала, правда?» «Еще бы!» — отвечала Сюэ Янь. «А от кого узнала Шишу?» «От Сяо Хун». «Боюсь, что барышня слышала наш разговор», — покачала головой Цзидзюань. «Смотри, какое у нее настроение. Лучше молчать об этом деле». Поговорив еще немного, девушки собрались спать. Цзидзюань прежде зашла в комнату Даюй, но увидела, что та снова сбросила с себя одеяло и снова потихоньку укрыла ее. О том, как прошла ночь, рассказывать не будем. На следующее утро Даюй проснулась рано, но не стала никого звать и совершенно подавленная сидела на постели. Когда Цзи Цзюань увидела,